и погладила его по щеке. «Я завишу от тебя». Когда на его лице отразилось изумление, Тереза продолжила. «Это удивляет тебя или пугает?» «Наверное, и то, и другое». «Привыкай». Это негромко сказанное слово было равносильно приказу. Тереза сделала шаг назад. «Можешь быть свободен. Найди Софию и уведи с собой». «Ее не так легко увести». «Думаю, ты справишься. Хотя это мало кому под силу. Что-то ее давно не видно. Найди ее и на несколько часов заставь забыть о работе». «Похоже на благословение», — подумал Тайлер. Он не был уверен, что рад этому, и не знал, что с ним делать. Спустя несколько секунд он прогнал от себя неприятную мысль и пошел выполнять приказ Терезы — найти Софию и удрать. Ее не было ни в салоне, ни на галерее. Расспрашивать людей не хотелось, его приняли бы за идиота, разыскивающего свою неверную даму. Впрочем, это было бы очень близко к истине. Он быстро прошел через семейное крыло и заглянул в приемную, где еще сидел кое-кто из гостей. Он обнаружил там Муров. Джеймс дымил сигары и рассказывал об одном знаменитом старом процессе. Элен слушала его, прихлебывая чай. Тайлеру казалось, что Линк и его девушка уехали еще час назад, но это оказалось не так. Молодые люди сидели на диване и смотрели друг на друга, как зачарованные. «Тай, иди сюда. Хочешь сигару?» «Нет, спасибо, я просто... Ла Сигнора просила меня найти Софию». «Я давно ее не видел. Бог мой, как поздно!» Линк встал и потянул за собой Андрео. «Нам давно пора уезжать». «Тай, наверное, она спустилась вниз», — предположила Элен. «Решила немного остыть и передохнуть». «Да, пожалуй. Сейчас проверю». Он начал спускаться, но увидел на лестнице Пилар. «Твоя мать ищет Софию». «Разве она не наверху?» Пилар рассеянно провела рукой по волосам. Ей хотелось только одного — 10 минут подышать свежим воздухом и выпить стакан воды. Я не видела ее, во всяком случае, последние полчаса. Хотела поговорить с Джиной, но она заперлась у себя в спальне. Видимо, поссорилась с Доном. Устроила истерику, била посуду и, конечно, разбудила детей. Они ревут. «Спасибо за предупреждение. Я туда не ногой». «Может быть, София у себя?» «Я сама по горло сыта Джиной и понимаю, что Софии захотелось сбежать. Наверное, решила передохнуть. Дэвид в салоне?» «Не видел», — на ходу бросил Тайлер. «Может, куда-то вышел?» Он пошел к спальне Софии. «Если она там, нужно будет запереться, выполнить приказ и заставить ее забыть о работе». Он весь вечер гадал, что у нее под красным платьем. Тай слегка постучала, потом открыл дверь. В комнате было темно и холодно. Он покачал головой и пошел закрывать балконную дверь. «Софи, ты застудишь свою прелестную попку!» — пробормотал он и вдруг услышал слабый стон. Сбитый с толку, Тай шагнул вперед и увидел ее в слабом свете, пробивавшемся из салона. Она лежала на полу галереи, опершись на локоть, и пыталась встать. Тайлер быстро опустился на колени. «Спокойно, малышка. Ты что, упала?» «Не знаю. Я... Тай?» «Да. О, Господи! Ты совсем окоченела. Пойдем, я отведу тебя в комнату». «Я в порядке. Просто плохо соображаю. Дай мне прийти в себя». «Идем в комнату. Ты ударилась, Софи. У тебя кровь идет». «Я? София прикоснулась к колбу и недоуменно посмотрела на свои пальцы —